А ведь, Денис Эдуардович, она уверена, что это вы его отоварили. Несколько секунд Бероев молча курил и смотрел на плавающие в воздухе дымные мятые простыни. «Пальцы бы ей отрезать, которыми телегу писала», — мечтательно сказал он потом. «И ведь, понимаете, Антон Антонович, сигнал получен, мы обязаны реагировать. Пошли с Сошниковым разбираться, а он уже того». Вот такие наши счастливые случайности. А у меня будто расстегнули молнию на темени и щедро полили обнаженные полушария крутым кипятком. «А к ней вы разбираться не ходили? А нахрена?» — мрачно пробормотал Бероев. Я покосился на него даже с неким недоверием, но он, странное дело, опять не врал. «Тогда, значит, антивирус, Лжеевтюхов мой, которого я совершенно точно ощутил, как из ФСБ. Полушария дымились под гуляющим влево-вправо носиком неумолимого чайника. Она ему сказала: «Я же вам сама». И осеклась. И перепугалась. Ну еще бы. Он к ней пришел выяснять, не говорила ли она кому о его близком отъезде. И про донос ее не знал. Ох, поразмыслить бы, ох, поразмыслить. Какая жалость, что я, на досуге почитывая детективы, всегда интересовался главным образом, что и куда движет героев, и по диагонали проскальзывал, как оно их движет. Схемку бы нарисовать. Денис Эдуардович, а не могло случиться так, что без вашего ведома, в обход вас, или по собственной инициативе кто-то из ваших сотрудников беседовал с Сошниковой? Он только покосился на меня, как на слабоумного, и не ответил.